чем я лучше тебя или любого из выживших. Нет особенных. Теперь каждый, кто решил воевать, а не мародерить или прятаться, вроде как избраны из этих идиотских фантастических фильмов. Нет нужды никого дожидаться. Я говорил уже через плечо, идя к поднявшемуся землепленному, имевшему совсем беспечный вид. Коли уцелею, то сам вас найду. А если нет, теперь прежде всего умей рассчитывать только на свои силы. Тогда любая помощь со стороны будет приятным сюрпризом, без которой вполне можно обойтись. Ты почти все можешь сам. Раз остался цел, то воюй. Бывай, студент. Все, что я видел впереди, это спина и связанные руки Матинелли. После короткой встречи с Веней и его двумя товарищами мне удалось хоть немного облегчить свою задачу, и теперь можно будет привести в действие следующий этап плана по уничтожению бомбардировщиков. Шли мы по дуге от последней точки встречи с туристами на север. Получалось так, что новый маршрут уходил влево и назад относительно протаренного волокушей следа. Теперь преследователи вынуждены будут сместить сеть облавы, и я надеялся, что очкарик с друзьями и раненым Мишкой смогут проскочить незамеченными. Безусловно, туристов больше, и, подменяя друг друга, они будут двигаться быстрее, чем мы часом раньше. Зная, как проводится подобный поиск, я предположил, что пойдут по следу оставляемому наемнику, а за туристами отрядят что-нибудь воздушное. Так это или нет, но мы сейчас двигались навстречу поисковым группам, заходя им во фланг. Увидев небольшой овраг с потыканными стенами и кучками валежника на дне, я остановился на краю и подсек ногу пленника так, чтобы тот покатился на дно ямы. Чертыхаясь по-английски, перемежая бедные английские слова цветистыми оборотами из родного языка, итальянец кубарем скатился на дно оврага. Попытавшись встать, он только собрал на себя кучу листьев и повернулся на бок. Я обошел яму и сел на край оврага так, чтобы иностранец видел мое лицо. Немного подождав, пока тот успокоится, и, положив автомат на колени, начал разговор. «Извини, нет времени выбирать место для беседы. Для начала держи вот это». Я метнул нож так, что он вошел в землю в 2 сантиметрах от лица наемника. Тот вздрогнул всем телом, подавшись назад, но уперся в стену оврага. Нужно отдать ему должное. Итальянец не испугался. Просто своими действиями я спутал его карты. Он-то ожидал, что его поведут в лагерь, будут допрашивать, а потом бравые американские морпехи его обязательно выручат. Однако, увидев нож, в его глазах загорелась искра понимания. Он принял меня за преемника Краснова. Пока все шло именно так, как планировалось. Главное — зацепить Матинелли на крючок и заинтересовать наемника. Не отрывая взгляда от ножа, итальянец замер, ожидая какого-то действия с моей стороны. С востока послышался резкий свистящий шум, и над тайгой в сторону авиабазы прошла пара самолетов. Судя по всему, это были штурмовики. Звуков бомбежки я ни разу не слышал. Значит, не найдя цели, самолеты ушли домой. Времени до того момента, как нас обнаружат поисковые группы, осталось от силы час, может быть, полтора. Чуть наклонившись вперед, я поощрительно кивнул головой в сторону рукоятки ножа. «Чего застыл, итальянец?» «Нож твой. К тому моменту, как мы закончим, ты уже сможешь освободиться. Начинай». Сплюнув набившуюся в рот грязь и мусор, Матинелли без звука начал ворочаться. И в какой-то момент ему удалось сесть и перебросить руки вперед. Я специально не стал связывать пленника сильно. Руки наемника судорожно вцепились в рукоять его же собственного клинка, который я забрал у Мишки. Приятелю удалось обезоружить противника, но это стоило ему дырки в боку и полулитра крови. Сейчас важно было, с одной стороны, показать свое превосходство над пленным, а другой же, напротив, оставить лазейку для возможного торга за его свободу. Нож даст Матинелли шанс. Теперь в руках знакомое, пусть и почти бесполезное против моего автомата оружие. Мы оба соизмеряли свои возможности, и после неожиданного маневра пару часов назад итальянец уже не был так уверен в том, что я задумал. Теперь, вольно или нет, он вынужден слушать то, что я предложу. Пока иностранец пытался перехватить нож, выскальзывающий из ослабевших и затекших пальцев, я начал говорить. «Веревки ты перепилишь через 10 минут. Еще спустя 40 минут здесь будут твои коллеги, и ты вернешься к своим. Правда, после рейда к мосту их осталось не так много, верно?» Я всегда говорил, что русские очень коварный народ. Не следовало доверять Рохо. Голос наемника дрожал от напряжения. Ему наконец-то удалось зажать нож между колен. Его клинок представлял собой одну из недешевых копий американского десантного ножа «Кейбар». «Тут наши с Антоном пристрастия совпали. Боевые возможности ножа существенно ниже конструкционно более агрессивной конструкции кинжала. В бою, который предполагает, что все будет происходить на высокой скорости, кинжал может спасти жизнь там, где нож бесполезен». «Спорная штука, хоть и красивая. Я без сожаления вернул трофей иностранцу, поскольку свой выбор сделал еще в армии, где совершенно случайно мне достался отличный кинжал НРС-2. «Нож разведчика-стреляющий, образец второй, НРС-2, представляет собой нож, смонтированный в рукоятку однозарядным стреляющим устройством, которое состоит из отъемного ствола с запирающим устройством на конце и двумя выполненными на стволе запирающими выступами коробки ударно-спускового механизма, рычага взвода, флажкового предохранителя и рычага спуска». К сожалению, патроны, которыми стрелял нож разведчика, достать было практически невозможно. Поэтому все, что касалось стрельбы, я знал только в теории. Но что касается базовой техники фехтования на ножах, то я выигрывал 4 учебные схватки из 5. Приходилось изворачиваться и таскать учителю, майору из какого-то крупного армейского спецназа, марочный коньяк, который, в свою очередь, приходилось выменивать у знакомого армянина-контрактника на обмундирование и жратву. Мы часто, ходя в поиск, натыкаясь на духовские схроны и не сильно разоренные дома, таскали много всякого барахла. Даже импортные телевизоры попадались, не говоря уже про ковры и гражданскую одежду. Майор занимался со мной 3 месяца, пока наши части соседствовали и вроде как даже выполняли похожие задачи. Что тут скажешь? Иногда жизнь бывает щедра на полезные встречи. Нож и твердо запомнившиеся уроки несколько раз впоследствии спасали мне жизнь. Вопреки непонятным мне книжным байкам, майор к себе в спецуру не звал, хотя за успехи хвалил вполне искренне. Да и не знаю, смог бы я служить там, поскольку все мысли в те времена были только про дембель и о карьере военного совершенно не мечталось. Ощущение, сожаление, что сам не попросился, пришло уже гораздо позже, когда пришло понимание своего места в жизни. Промыкавшись на гражданке где-то год и встретив приятеля от безысходности, вербовавшегося на новую войну с чехами, я, не раздумывая, согласился, поняв, что ремесло воина – это в моем случае уже судьба или даже диагноз. Иностранец распилил веревки за то время, что я вновь провалился мысленно в прошлое и сейчас уже стоял на ногах, разминая конечности. Нож он вернул в ножны, скомбинированные с пустой сейчас тактической кобурой на правом бедре. Было заметно, что фиксатор застежки, в обычное время обнимавший рукоять под гардой клинка, сейчас расстегнут. Я только чуть передвинул автомат правой рукой так, чтобы Матинелли зафиксировал это движение, в то же время положив закрытую от глаз пленника кисть левой руки так, чтобы воспользоваться пистолетом. Шум привлечет ненужное внимание, которого в моем нынешнем физическом состоянии я могу просто не пережить. Если ничего не выйдет, пусть итальянец сдохнет тихо. В следующий миг я заговорил снова. «Метнуть нож ты не сможешь, но умрешь, пытаясь, это наверняка. Выстрелы услышат». Матинелли устало и зло оскалился, опуская руку к бедру. «Так и так тебе тоже не жить». Я убрал руку со спускового крючка, прихлопнув ею по земле рядом. Это сбило иностранца с толку, и он отдернул свою руку от рукояти ножа. Похоже, его мозги плавились от попыток прокачать меня. «Скажи, итальянец, зачем ты приехал сюда, в Россию? Да еще и забрался в такую глушь, как Сибирь. Я спрашиваю без подвоха. Мне правда интересно». Видимо, сначала Матинелли хотел что-то быстро ответить, выдать дежурную заготовку, но мой спокойный и почти безразличный тон снова сбил Матинелли с толку, и итальянец коротко ответил. «Работы дома нет, а тут платят хорошие деньги. Американцы сказали, что вариант беспроигрышный. Русские...» Он слегка запнулся, но, увидев, что я его внимательно слушаю, быстро поправился. «Что вы не готовы к войне? Я 6 лет отслужил во флоте, но место было только на суше. До встречи с Рохо все было спокойно. Контракт шел, деньги капали на счет в банке, а потом этот соблазн сорвать куш и не продлевать контракт еще на 2 года, уехать домой». «Хорошо, когда есть дом. Это ты верно сказал. Кстати,

Сумерки превратились в практически непроглядную темень, и находиться на земле стало еще опаснее, нежели днем. Матинелли, скорее всего, расскажет, что его захватили, но он сбежал, утаив нож при не совсем тщательном обыске. Поэтому станут искать особенно тщательно. Однако с наступлением темноты амеры спустят на меня свой главный резерв – малые досмотровые группы охотников на диверсантов. Я понял это, как только шум, производимый обычными поисковиками, стих, но шум вертолетных моторов не исчез, а сместившись правее на восток, стал периодически стихать и возвращаться вновь. Сейчас они высадились не далее, чем в 30 километров отсюда. Разбились по командам и, поделив сектора, ищут мой след. Около 2 лет назад я слышал о подразделениях, призванных именно охотиться на партизан. Опыт малых групп, частично утерянный после Вьетнама, был возрожден, как только амеры влезли в другой капкан – афганский. После вывода войск многие такие спецы ушли в частные фирмы. Но то, что случилось со схроном 3 дня назад, наводит на мысль, что сейчас кто-то из этих парней резвится тут. Кривая усмешка невольно стала растягивать губы под маской. Ирония ситуации в том, что я получил то, о чем невольно просил судьбу. Теперь нравится мне это или нет, но скоро человек 10-15 таких профи будут оспаривать друг у друга первенство за право добыть мой скальп. Матинелли, скорее всего, не станет слишком врать своим. Он поймет, что во время поисков по следам разберутся, сколько было русских. Само собой, в Шишковичах они след потеряют. Места там нехоженые, и даже в советское время там часто пропадали люди, и их не могли найти. Поэтому часть охотников реально ушла следом за Веней. И я могу только надеяться, что студент-сотоварищи получил достаточную фору по времени, пока я таскаю основные силы преследователей за собой. Не стоит обольщаться надеждой на то, что враг глупее, чем я. Мой план изначально предусматривал и самый худший сценарий. И худшее случилось. Кто-то среди охотников сложил 2 и 2, решив выменять труднодоступного журавля в лице группы очкарика на вполне уловимую в кулак синицу в моем лице. Поэтому, прекратив крупномасштабную облаву, они решили воспользоваться услугами тех, кто раньше так или иначе оказывался на моем месте, а значит, имеет больше всех шансов на успех. Поднявшись с земли и размяв несколько затекшие конечности, я снова рванул трусцой вперед, взяв курс на юго-запад, в сторону заболоченного участка тайги. Конечно, в сухом лесу я получаю больше пространства для маневра, но именно там противник сможет реализовать свое численное преимущество. В болоте легче спрятаться, легче попробовать выйти с амерами 1 против 2 или даже 1 на 1. Хотят они или нет, но зная тактику поиска, я знал, что спецам придется разделить свои силы и действовать в 2 направлениях. Одни, думаю, что меньшая их часть пойдет на юго-восток, отрезая мне путь к Шишковичскому массиву. А другая ринется по горячему следу к болотам, дабы успеть перекрыть мне все выходы из него или перехватить чуть раньше. Сложности у нас с иностранцами практически одни и те же. Ночь, знакомая только по картам местность, отсутствие информации о возможностях друг друга. Однако мне, безусловно, чуть проще, поскольку я один, а след в темноте может отыскать только очень опытный поисковик. Да и то не так быстро, как днем или в сумерках. Кроме того, амеры пойдут по петле, которую я им оставил. Так или иначе, им придется следовать, а у догоняющего перед убегающим слишком мало преимуществ в сложившихся условиях. В болото за мной полезет максимум человек 6, да и то, скорее всего, они будут ждать до утра. Низко пригибаясь, чтобы реже задевать ветки деревьев, я как мог быстро бежал в сторону болот, до которых было еще очень далеко. А оппоненты уже дышат в затылок, это я чувствую почти физически. Их желание выследить, кажется, прощупывая темноту леса, словно лучи радара. Беспилотники пока ушли, однако это вряд ли надолго, и скоро придется прятаться еще и от них. Шум, производимый загонщиками, уже давно стих, но лес молчал. Его жители затаились, убираясь с пути более опасного соперника. Когда люди воюют, звери, даже самые опасные, непременно уходят с дороги. Именно эта мертвая тишина, в которой даже голоса комаров и мошкары не звучат громче воя ветра, запутавшегося в верхних ветвях деревьев. Вот сорока вспорхнула, и заголосила так громко, что эхо ее крика многократно разнеслось по округе. Судя по этому единственному предупреждению, кто-то был совсем рядом, метрах в 200 впереди и слева, преграждая мне путь к звериной тропе, ведущей к болоту. Мгновением позже я уже падал влекомый на землю, вопящим во весь голос предчувствием близкой опасности. Короткая, в 3 патрона автоматная очередь прорезала мрак чуть правее того места, где я только что стоял. Звук от выстрелов был еле различим, а пули со злым визгом ушли в рикошет. Уже лежа ничком в корнях огромной сосны, я сообразил, что устроивший мне засаду Амер был пока один, иначе стреляли бы с нескольких сторон. Оружие с глушителем говорило о правильности моих предположений. Против меня сейчас играли профи, которые следуют только своим правилам. Сейчас важно определить, что есть у противника. Про тихарь я уже знаю. Теперь нужно выяснить, есть ли у него ноктовизор или только ночной прицел на автомате. Зная спецов, я уверен, что это, скорее всего, что-то одно. В поиске важен каждый лишний грамм носимого груза. Думать о том, что кто-то из замеров оказался шустрее меня, не хотелось. Однако сейчас рассуждать было некогда. Оглядевшись вокруг, я заметил узкий просвет в деревьях и, рывком поднявшись, рванул к новому укрытию, до которого оставалось 10 метров. Чувство опасности просто вопило, сводя с ума надорванное сердце. Вдобавок потемнело в глазах. Инстинктивно уйдя в кувырок на последнем отрезке броска, я краем уха услышал шорох и вой близко пролетевших пуль. Уже приземлившись, я больно треснулся головой о ствол сосны, прищемив верхушку ушной раковины. Сдержав невольно вскрик, я, что есть сил, вжался в землю. Мелькнула только мысль, что у противника есть и прицел, и ноктовизор. Видимо, он сэкономил на чем-то еще. Когда имеешь дело с профессионалом, и у него есть облегчающие работу приборы, ветошью лучше не прикидываться. Даже в хорошей маскировке и в темноте он сможет вычислить человека и, прежде чем подойти, обязательно выстрелит. Но обмануть его можно. Все мы люди. Все ошибаемся. Стараясь двигаться как можно более тихо, я отстегнул лямки походного сидора и, прикинув, куда бы перебежал в следующий раз, метнул рюкзак по низкой дуге, чтобы было похоже на перебежку. Сидор очень натурально изобразил меня, улетел 10 метров. Одновременно с броском я откатился назад, уперевшись спиной через пару мгновений в ствол другого дерева. Выстрелы прозвучали чуть громче. Видимо, сепаратор тихаря уже потихоньку стал забиваться пороховой гарью и частичками рвущейся, менее прочной внутренней оплетки. Стрельба очередями из глушенного оружия — это всегда риск. Каким бы совершенным ни казалась конструкция специального патрона или самого тихаря. Амер засел слева и впереди, на невысоком холмике. Вот почему пули ложились как бы сверху. Видимость практически нулевая, и я думал, что импортный спец сидит метрах в 300 отсюда, а он почти что рядом, до холма не более 40 метров по прямой. Выстрелил он в рюкзак, по мне не отработал. Значит, вроде как повелся, значит, скоро пойдет проверять. Напрягая слух, закрыв глаза, я весь превратился в одно большое ухо. Увидеть противника не стоит даже и пытаться, а вот услышать, как бы тихо он ни шагал, это вполне доступно, учитывая попрятавшееся зверье и стихший уже какое-то время ветер. Произошедшее спустя долгих 5 минут, которые я провел в ожидании Амера, можно назвать закономерной случайностью. В полной тишине послышалось сначала шуршание, потом сдавленный вскрик и громкий треск сучьев и веток кустарника. Амер неловко ступил на землю, видимо, попав ногой в ямку или нору грызуна. Не удержавшись на ногах, иностранец кубарем скатился с холма, не выпуская, однако, оружие из рук. Это я понял после 2 коротких очередей, выпущенных следом для профилактики после того, как он довольно быстро вскочил на ноги. Такой подарок судьбы нельзя было упустить. Быстро встав, я в низкой стойке боком стал заходить за холм, обходя смутно виднеющуюся характерную фигуру так, чтобы оказаться у Амера за спиной. Однако фокус не удался. Каким-то образом он почувствовал мое движение и снова выстрелил. Но теперь мы с ним сравнялись. Видимо, от падения что-то случилось с его ноктовизором. Пули досадливо пели слева от меня, рикошетя от стволов деревьев, срезая ветки кустов. Вдруг что-то сухо щелкнуло, и стрельба прекратилась. Кончились патроны? Но, судя по интенсивности огня, противник и так использовал какой-то очень вместительный магазин. Может быть, спарку, скрепленный специальным зажимом, два магазина обычной емкости. Уловка? Нет, не похоже. Слишком уж все спонтанно произошло. Вынув ПБ, я медленно и осторожно стал обходить холм справа, когда на меня откуда-то сверху обрушилось что-то тяжелое и большое. Быстро мелькнула мысль, что, решив захватить меня живьем, амиры устроили ловушку, в которую я благополучно угодил. Упавший сверху спец был тяжелее килограмм на 100, однако, падая, он немного промахнулся, только сбив с ног. Придавить меня всей тушей к земле у него не вышло. Тренировки помогли, и пистолет из рук я не выпустил, однако же с ощутимым трудом освободившись от болевого захвата. Свалившийся сверху человек был реально здоровенным. Таких обломов используют для захвата, чтобы враг смог давать информацию хотя бы день или два. Откатившись на полметра, я выстрелил 3 раза в шевелящуюся рядом тушу. С характерным чмоканьем все 3 пули вошли в тело. Промахнуться на такой дистанции невозможно, но амир прямо с земли прыгнул в мою сторону. Снова откатываясь и уже в движении, я еще 3 раза нажал на спуск. Изрыгая приглушенное проклятие, тело иностранного волкодава плюхнулось справа, в опасной близости. Он заилозил по траве, пытаясь встать. Не тратя оставшиеся 3 патрона на сомнительную по результатам стрельбу, я правой рукой вынул из кармана брюк нож, освободив собачку фиксатора лезвия и вытряхнув хорошо отточенный клинок из его естественного рогового футляра. Перехватив пистолет за ствол, я шагнул к пытавшемуся встать противнику и с размаху опустил рукоять туда, где на мгновение блеснули белки глаз. Видимо, попал в переносицу или челюсть, потому что после удара раздался характерный хруст. Что-то помешало мне добить затихшего здоровенного, как лось, амира, заставив качнуться с вышагом влево. Второй амир пришел на выручку товарищу. Видимо, он давно целился, но любая техника имеет предел совершенства. Он не стрелял, боясь задеть напарника. Когда же мы разделились, стрелок промахнулся только из-за моих обострившихся инстинктов, которые теперь руководили мной почти помимо сознания. Жажда жизни, отнюдь нежелание победы и дикий стресс — вот, кажется, все, что в данное мгновение помогло остаться на ногах. Снова шагнув вперед и оказавшись за стволом дерева, я, не задумываясь, 2 раза выстрелил туда, где, как шептала чуйка, стоял второй амир. Одна пуля прошла мимо, тенькнув о ветку, она ушла куда-то влево и вниз. Вторая, напротив, достигла цели, заставив иностранца слабо вскрикнуть. Спрятав пистолет в кобуру, я потянулся за спину, где закреплен автомат. Сняв оружие с плеча и разложив приклад, вскинул весло к плечу, поймал иностранного спеца в прорезь прицела. Но что-то, то чувство, что берегло меня, словно бы удерживало палец на спуске, не давая сделать выстрел. Амир все еще возился со своей винтовкой, потом, забросив ее за спину, вынул пистолет и стал водить удлиненным за счет тихаря стволом из стороны в сторону, пытаясь определить, где я спрятался. Устроить пиф-паф на пистолетах уже не получится. Патроны к Макарке вышли, все, и отвечать иностранцу нечем. Истекающее секундами время почти физически капало на нервы раскаленной кислотой нетерпения. Разум говорил плюнуть на все и пристрелить иностранца. Но нечто подсознательное все еще умоляло держаться от шума. Неожиданно амир опустил пистолет, спрятал его обратно в кобуру, вытянув 2 руки сначала в стороны, а потом вынул нечто из-за спины и, зажав это в кулаке, поднял правую вверх. Уже какое-то время светила луна, но ее свет едва-едва пробивался сквозь кроны деревьев. Ветер снова задул с востока, но силы его хватало только на то, чтобы едва-едва шевелить самые тонкие ветви сосен и пихт. Однако легкого облика на миг осветившего фигуру американца было достаточно. В кулаке он зажал нож. Иностранец предлагал бой без огнестрела, что вовсе не так безрассудно. Я слышал, что профи часто презирают огнестрельное оружие, ценя прежде всего вот такую резню. Я понимал причину, по которой у них был жесткий приказ – захватить кого-нибудь из устроивших налет на колонну живьем. Также амир понимал, что теперь, без напарника, он не сможет гарантированно меня захватить. Все, что у него осталось – это тянуть время до подхода своих. На раздумья не осталось времени, и я, опустив автомат, вышел за спиной иностранца, держа автомат стволом вниз. Реакция у спеца оказалась отменной. Он тут же обернулся, но, увидев автомат у меня в руках, замер на полушаге. Мерцающим бликами в скудном лунном свете трудно что-либо разглядеть, даже если учился этому. Однако, когда твое начальство постоянно зажимает батарейки для фонаря, еще не к такому привыкнешь. Ростом Амир был на полголовы выше меня. Одет в добротный камуфляж, странно мерцавший, когда на ткань попадали пятна света. Сделав поправку на объем экипировки, я определил вес незнакомца до 120 килограмм и рост 1,90 м. Его лицо, как и мое, скрывала маска. В прорезях поблескивали белки глаз. Нож иностранец держал в правой руке, режущей кромкой наружу. Классика. Он рассчитывает разделать меня, как кролика. И не занимаясь я армейским фехтованием дольше, чем ножевым боем, он вполне может победить. Причем расправа обещает быть скорой. Сжавшись, расставив длинные руки, Янкес молча ждал. Я демонстративно вытянул оружие, зажав автомат в правой руке и показывая, что стрелять не собираюсь. Амир ошибся в другом. Отсоединив магазин и сунув рог в подсумок на бедре, я передернул затвор, выбросив патрон из ствола, поймав его на лету и отправив в карман. Потом, снова перехватив автомат двумя руками, направил ствол вперед и вверх для тычкового удара. Он стал неким подобием короткой пики. Хорошо, что у меня нет штык-ножа, иначе Амир не стал бы рисковать и непременно начал бы палить из пистолета. Приказ приказом, но жить хочется всем. Амиры отлично бьются на ножах. Равного боя мне не выдержать. После напряженных скачек по лесу, да еще в темноте и с едва зажившей рукой, я не собирался испытывать удачу подобным образом. Чего Янкесы не знают хорошо, так это штыковой бой. Армейское фехтование – мой главный козырь на данный момент. Их, само собой, учили раньше, но с приходом в армию слабо развитых физических новобранцев и принятия на вооружение компактного личного оружия, штыковой бой изъяли из программ подготовки. Иностранец подумал, что русский спятил и будет биться автоматом, как дубиной, потому ринулся вперед, проводя серию из двух колющих и одного режущего удара по корпусу, стараясь сократить дистанцию. Стволом отведя руку с клинком, я шагнул влево, углом приклада ударил Амира в плечо, шагнув ему за спину. Тот, мгновенно обернувшись, перехватом бросил клинок в левую руку, но я снова блокировал ее прикладом, обратным движением выводя ствол автомата в тычковый удар по кадыку. Янкес в последний миг отвел удар, стремясь поймать ствол за компенсатор, но я, чуть подправив траекторию, отшагнул вправо назад и потянул автомат на себя. Противник невольно нырнул корпусом вперед, сделав широкий оборонительный мах клинком перед собой, но тут же подставился сначала под удар по вооруженной руке, по которой я тут же ударил прикладом, и нож, глухо звякнув, выпал из раздробленной кисти. От резкой боли он еще этого не почувствовал. Силясь распрямиться, воспользовавшись моментом и шагнув ему за спину, я освободил зацепленный за пистолетную рукоять автомата ремень, всегда сложенный в петлю. В два движения, накинув удавку на шею Амира, резко потянул влево, помогая себе корпусом, чуть согнув ноги в коленях. Раздался короткий всхлип и следом глухой хруст шейных позвонков. Пытаясь освободиться, Амир сам помог мне сломать его же собственную шею.